Неправда, что какие-то ловкие продюсеры лепят аудиторию по своему подобию. Голливуд – раб толпы. Все боевики растут прямо из земли, из почвы. Успешный фильм свидетельствует об очередном торжестве народной мифологии над интеллектуальными претензиями атеистов и скептиков. Только толпа способна продуцировать мифы, облаченные в образы и символы поп-культуры. У массового искусства нет автора. Оно принадлежит народу, воплотившему в нем свои чаяния и идеалы. Культура предлагает свой огромный прейскурант толпе, которая, отсеивая и отбирая, формирует искусство для себя. В рыночной, а значит вероятностной системе, ни предсказать, ни подстроить успех невозможно. Боевик или бестселлер нельзя изготовить сознательно, он рождается так же таинственно, как человек. Только в условиях несвободы можно и даже нетрудно, благодаря подсказке цензуры, высчитать и оседлать успех. Скудость и однообразие советского искусства объяснялись не столько идеологическим диктатом, отнюдь не новость в мировой истории, сколько отсутствием рынка, свободного выбора, обратной связи, без которой сложилась искореженная и порочная картина массовой культуры. Странно, что советская власть сумела отрезать литературу от народа успешнее, чем сословные границы старой России, аристократия которой изолировала себя от масс даже на уровне лингвистики. Французский язык русских дворян был бегством в другую культуру, в другое сознание, которое они знали как раз только по языку и которое им при ближайшем рассмотрении не нравилось. Фон Визин, Карамзин, Гоголь, Герцен, Достоевский Запад не полюбили и в его пользу от России не отреклись. Было в России нечто такое, что перевешивало западные радости. Может быть, красота русского быта? Может быть, та фольклорная подкладка отечественной культуры, что выражается не в постоянных эпитетах и заплачках Некрасова, а в подовых пирогах и кулебяках, в пейзажах, просторах, комфорте, в братском барстве, так красившем наших самодуров, вроде Обломова, в охоте, рыбалке, дорожных приключениях, покойных перинах, сапогах со скрипом, трактирном угощении? Весь этот народный фон, на котором разворачиваются мучения лишнего человека, обладает чарующей притягательностью и для писателя, и для читателя. Набоков утверждал, что лучшие русские книги ничем не отличаются от лучших европейских книг, мол, и те, и другие написаны европейцами. Но фон у наших все же другой. В нем все и дело, в заднике, в декорациях того спектакля, которые представляют автору и культуре народ, ставший в 20 веке массовым обществом. Собственно говоря, все самое важное происходит на заднем плане, где между стеной и экраном разворачивается картина культуры в ее первозданном, непредвзятом виде. Понять язык массового искусства значит научиться читать задник. Беда нашей литературы в том, что ее оторвали и от своего, и от мирового маскульта, поставляющего художнику формы. Может быть, в сегодняшней русской культуре Микки Маус с Джеймсом Бондом нужнее Фолкнера с Джойсом? В конце концов, русский писатель XIX века прекрасно знал вагонную билетристику Европы и не стеснялся, как Достоевский и Жан Мсю, пользоваться ею по назначению. Зато в XX веке Россия выпала из того необходимого круговорота культуры, который вынуждает массовое общество переводить фольклорную почвенную культуру в маскульт. Отсюда, из уже ставшей универсальной всемирной массовой культуры, рождается штучный мастер, художник, точно так же, как из устной традиции появились Софоклы и Аристофаны. Он обживает и осваивает форму, созданную маскультом. Форма получается народная, а содержание авторское. Приключение сюжета. Конфликт между поэтом и толпой, противоречие между содержанием и формой, можно представить и как проблему рамы. Культуре необходима оправа, куда можно вставить накопленное ею добро хоть в каком-то порядке. Однако любая рама коверкает материал, любая форма подчиняет себе содержание. Освободить содержание от формы, выпустить его на волю намного сложнее, чем наоборот.